Что же происходит с человеком, который принимает таинство крещения? Человек, который принимает таинство крещения, принимает эту искупительную жертву Христа. Как тело Христа 3 дня было во гробе, так же новокрещаемый погружается в воду 3-кратно или обливается 3-кратно водой. И потом отходит от купильного рожденного, потому что он умирает для первородного греха и для грехов своих предков. И новокрещенный рождается заново во Христе, ибо Христос усыновляет его в этот момент. Ему дается этому человеку ангел-хранитель, который помогает ему потом всю жизнь. И дается ему залог Святого Духа и принцип Иисуса Христа. Человек получает некий механизм в своей душе, который позволяет аккумулировать благодать Святого Духа, когда-то утраченную, и восстановить связь между духом, душой и телом. Потому что без благодати дух, душа и тело, как лебедь, рак и щука, друг от друга, как говорится, дрейфуют и не дают целостности жизни человеческого существа. А здесь же Господь восстанавливает все это за счет того, что человек уже получает крещение возможность аккумулировать утраченную когда-то благодать Божью. И кроме всего прочего, принцип Иисуса Христа – это есть не что иное, как возможность возрастать человеку, ну, хоть до уровня самого Христа. Конечно, это недостижимо, но в то же время понятно, что каждому человеку не ограничен уровень его развития. Каждый может, хоть буквально каждый может, хоть угодником Божьим стать. Никому это не возбраняется. И вот Господь по воскресении из мертвых встречает своими учениками и апостолами. По благословению Божьему апостол начинает совершать богослужение. Первым епископом иерусалимским был поставлен апостол Иаков, и его литургия служится по сей день. Она и является основой литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого. В определенный момент богослужения священник становится на колени, сходит сила благодати Святого Духа и преобразует хлеб и вино реально в тело и кровь Господню. Хлеб и вино становятся телом и кровью Господню. Реально, абсолютно реально. И люди, когда причащаются, принимают себе частицу эту причастие, соединяются с Богом, обоживают за счет того, что Господь входит внутрь их. Во время причастия, если человек действительно раскаян и искренен пред Богом, дух, душа и тело соединяются в единое гармоничное целое. Самим Богом соединяется. Человек получает возможность воссоздать в сердце своем храм для пребывания там Духа Святого. И вот это духовное строительство от причастия к причастию возводит в сердце здание, обиталище Духа Божьего. Вот принцип духовного развития. От причастия к причастию человек становится все ближе к Богу, человек становится все более чистым, человек становится развивающимся. Для того, чтобы духовное развитие имело место, человеку даются инструменты для воздействия на души.